— Вас он стеснялся? Госпожа Гуэн посмотрела на ковер. — Все-таки я его жена. Мегре захотелось крикнуть ей: «Я та, другая, никто!» Ибо именно так думала госпожа Гуэн, а может быть и сам профессор. Но комиссар промолчал. В эту минуту никто не произнес ни слова. Дождь за окном ослаб, и капли падали реже. Напротив, в освещенном окне соседнего дома, за кремовыми занавесками, двигался силуэт. — Расскажите мне о вчерашнем вечере, — наконец произнес Мегре и, продемонстрировав трубку, спросил: — Вы позволите? — Курите, пожалуйста. До сих пор он даже не вспоминал о трубке, настолько его заинтересовала госпожа Гуэн. — Что вы еще хотите услышать от меня? — Одну деталь, мадам. — Ваш муж оставался ночевать у Лулу? — Такое случалось редко. Мы занимаем целый этаж наверху. Слева расположены те комнаты, которые мы и называем квартирой. Справа у мужа есть своя комната, там же библиотека, еще одно помещение, забитое научными брошюрами, и, наконец, кабинет мужа и приемная. — У вас разные спальни? — Так было заведено с самого начала. Но наши спальни разделяет лишь будуар. Я могу задать вам нескромный вопрос? Вы имеете право на это. Скажите, вы еще поддерживаете супружеские отношения с мужем? Она снова посмотрела на бедного Люка, которому стало неловко, ибо он не знал, как себя вести. Редко. Если не сказать никогда. Да. И как давно? Несколько лет. И вам их не достает, верно? Госпожа Гуэн не рассердилась, только улыбнулась и покачала головой. — Вы требуете от меня исповеди, и я готова по возможности правдиво ответить вам. Предположим, мне действительно их немного не хватает. — Вы никак этого ему не выражали? — Разумеется, нет. — И у вас нет любовника? Мне такая мысль не приходила в голову. Она выдержала паузу, глядя прямо в глаза комиссару. — Вы верите мне? — Да, мадам. — Благодарю вас. Люди не всегда способны поверить в правду. Когда живешь с таким человеком, как Гуэн, волей-неволей приходится чем-то жертвовать ради него. — Обычно он спускался к ней, а потом возвращался. — Да. — Так было и вчера вечером. — Нет, он же не каждый день к ней ходил. И потом иногда он навещал ее только раз в неделю, да и то на несколько минут. Тут все зависело от его загруженности и еще от других его случайных подружек. — Ваш муж так и не прекратил своих отношений с другими женщинами? — Я сказала вам, какого рода эти отношения. — И вчера? — Он зашел к ней на пару минут после ужина. Я знаю, что он здесь был, ибо муж не вызывал лифт, уходя, а это верный знак. — Что позволяет вам утверждать, что профессор пробыл здесь так недолго? — То, что я слышала, как он вызвал лифт, уходя из этой квартиры. — Вы следите за ним? — Ах, господин Мегре, вы ужасный человек. Да, я наблюдала за ним, как и всегда, не из ревности, а как-то лучше объяснить. Дело в том, что я считаю своим долгом оберегать моего мужа, и мне для этого необходимо знать, что он делает и где бывает. — Сколько было времени? — спросил Мегре. — Около 8 часов. Мы побыстрее закончили ужин, чтобы муж смог вернуться в больницу Кошена. Его беспокоило состояние больного, которому делали операцию после полудня, и профессор хотел осмотреть его. Итак, после того, как ваш муж провел несколько минут в этой квартире, он вызвал лифт. Да, его ассистентка, мадемуазель Деко, ожидала внизу, как обычно. Она привыкла к тому, что профессор часто возвращается в больницу по вечерам. Живет она недалеко отсюда, на улице Акаций, и всегда сопровождает мужа на работу. Она тоже? — спросил Мегре с явным подтекстом. — И она тоже при случае. Это кажется вам чудовищным? — Нет. — Чем я занялась потом? Около 9:30 ко мне пришла сестра. Она проживает в Париже. Бульвар Сен-Мишель, напротив Горного института. Антуанетта старше меня на 5 лет и никогда не была замужем. Она типичная старая дева, а работает в муниципальной библиотеке. Она в курсе того, какой образ жизни ведет ваш муж? Ей не все известно, но и остального ей хватает для ненависти и презрения. Им не найти общего языка? Да, сестра и словом с ним не перемолвится. Она набожная католичка. и для нее Гуэн дьявол воплоти.